Покаяние. Был папа готов литургию свершать, сияя в святом облаченье, с могуществом, данным ему, отпускать всем грешникам их прегрешенья. И папа обряд очищения свершал, во прахе народ простирался, и кто с покаянием прах лобызал, от всех тот грехов очищался. Органа торжественный гром восходил, горе во святом фимиаме, и страх сопричувствия Божие был разлит благодатно во храме. Святейшее слово он хочет сказать, устам не покорствуют звуки. Сосуд живоносный он хочет поднять, дрожащие падают руки. Есть грешник великий во храме святом, и бремя на нем святотатство. Нет части ему в разрешении моем, он здесь не от нашего братства. Нет слова, чтоб мир водворило оно в душе погубленной отныне, и он обретет осужденье одно в чистейшей небесной святыне. Бегишь, осужденный, отвергнись от нас, не жди моего заклинания, беги, да свершу невозбранно в сей час великий обряд покаяния. С толпой на коленях стоял пилигрим, в простую одет в лосиницу. Впервые узрел он сияющий Рим, великую веры столицу. Молчанье храня, он пришел из своей далекой отчизны как нищий, и целые 40 он дней и ночей почти не касался до пищи. И в храме в святой покаяние час усердней никто не молился, но грянул над ним заклинательный глаз, он бледен поднялся и скрылся. Спешит запрещенный покинуть он Рим, преследуем словом ужасным. К шотландским идет он горам голубым, к озерам отечества ясным. Когда ж возвратился в отечество он, в старинную дедов обитель, вассалы к нему собрались на поклон и ждали, что скажет властитель. Но прежний властитель, да то ли вождем их бывший ко славе победной, их принял с унылым, суровым лицом, с потухшими взорами, бледный. Сложил он с вассалов поданство обет и с ними безмолвно простился. Покинул он замок, покинул он свет, и в келью отшельником скрылся. Себя он обрек на молчанье и труд. Без сна проводил он все ночи. Как бледный убийца, ведомый на суд, бродил он, потупивши очи. Не знал он покрова ни в холод, ни в дождь, в раздранной ходил в лосинице и в келье, бывалый властитель и вождь, гнездился, как мертвый в гробнице. В святой монастырь Богоматери дал он часть своего достояния, чтоб там о погибших собор совершал вседневно обряд поминания. Когда ж поминание собор совершал, молясь в усердии теплом, он в храм не входил, перед дверью лежал, он в прахе, осыпанный пеплом. А крест сторона та прекрасна была, Река наравне с берегами по зелени яркой лазурно текла, и зелень поила струями. Живые дороги велись по полям, меж нивами села блистали, пестрели стада, отвечая рогам, долины и холмы звучали. Святой монастырь на пригорке стоял, за темную кленов оградой. Меж ними в то время, как вечер сиял, багряной горел он громадой. Но грешным очам неприметна краса веселой окрестной природы. Без блеска для мертвой души небеса, без голоса рощи и воды. Есть место, туда, как могильная тень, одною дорогой он ходит. Там часто задумчив сидит он весь день, там часто и ночи проводит. В лесном захолустье, где сонный ворчит, источник влачася лениво, на дикой поляне часовня стоит в обломках заглохших крапивой. И черные обломки, пожар там прошел, золою стопившийся в камень и падшую кровлей задавленный пол, решетки, стерпевшие пламень, и полосы дыма на голых стенах, и древний алтарь без святыни, все сердцу твердит, пробуждая в нем страх о тайне сей мрачной пустыни. Ужасное дело свершилось там, в часовне пустынного места, в час ночи, обет принося небесам, стояли жених и невеста. Красавицы бурною страстью пылал округи могучий властитель, но нравился более ей скромный вассал, чем гордый его повелитель. Соперника ревность была им страшна, и втайне их брак совершился. Уж клятва любви небесам предана, и пастырь над ними молился. Вдруг топоты, клики и пламя кругом, их тайна открыта. В кипенье, обиды, любви, обезумлен вином, дерзнул он на страшное мщенье. Захлопнуты двери, часовня горит, стенанием смеется губитель, все пышет, валится, трещит и гремит, и в пепле святыни обитель. Был вечер прекрасен и тих, и душист, на горных вершинах сияло, свод неба глубокий был темен и чист, торжественно все утихало. В обители иноков слышался звон, там было вечернее бденье, и иноки пели хвалебный канон, и было их сладостно пенье. По-прежнему грустен, по-прежнему дик, уж годы прошли в покаянье. На место, где сердце он мучить привык, он шел, погруженный в молчанье. Но вечер невольно беседовал с ним своей миротворной красою и тихой земли усыпленьем святым и звездных небес тишиною. И воздух его обнимал теплотой, и пил аромат он целебный, и вслух долетал издалека порой отшельников голос хвалебный. И с чувством давно позабытым поднял на небо он взор свой угрюмый, и долго смотрел, и недвижим стоял, окованный тайною думой. Но вдруг содрогнулся, как будто о чем ужасном он вспомнил, глубоко вздохнул, стал бледней и обычным путем пошел, как мертвец одиноко. Главу опустя, безнадежно уныл, отчаянно стиснувши руки, приходит туда он, куда приходил, уж годы вседневно для муки. И видит, у входа часовни сидит чернец в размышленье глубоком. Он чуден лицом, на него он глядит пронзающим внутренность оком. И тихо сказал, наконец, он: «Христос тебя сохрани и помилуй!» И грешнику душу привет сей потряс, как луч воскресенья могилу. «Ответствуй мне, кто ты?» — чернец вопросил. «Свою мне поведай судьбину. По виду ты странник, быть может, ходил, свершая обет в Палестину, или ко гробам чудотворцев святых свое приносил поклоненье, с собою мощей не принес ли каких, дарующих грешным спасенье?» «Мощей не принес я, к гробам не ходил, спасающим нас благодатью, не зрел Палестины, но в Риме я был и предан навеки проклятию». «Проклятие вечного нет для живых, есть верный за падших заступник. Приди, исповедайся в тайных своих грехах предо мною, преступник». «Что сделать невластен святейший Отец, владыка и Божий наместник? Тебе ли то сделать? И кто ты, чернец? Кем послан ты, милости вестник?» «Я здесь издалека, был в той стороне, где ведома участь земного. Здесь память загладить позволено мне ужасного дела ночного». При слове сем грешник на землю упал, все члены его трепетали. Он исповедь начал, но что он сказал, того на земле не узнали. Лишь месяц их тайным свидетелем был, смотря сквозь древесные сени, и мнилось, в то время, когда он светил, две легкие веяли тени. Двумя облачками казались они, все выше взлетали, и все неразлучны, и вдруг в вышине с лазурью слились и пропали. И он на земле не встречался с тех пор, одно сохранилось в преданье: с обычным обрядом священный собор во храме свершал поминанье. И пением торжественным полон был храм, и тихо дымились кадилы, и вместе с земными невидимо там служили небесные силы. И в храм он вошел, к алтарю приступил, пречистых даров причастился, на небо сияющий взор устремил, сжал набожно руки и скрылся.